48. Лиза. Мы лежим на кровати. Я у стенки, а ты с краю. Я тебя не люблю. Я тебя обожаю. Припев этой песни, услышанный мной в последнем баре, так и крутился в голове, раскрашивая предрассветный час лирическими звуками. В номере пахнет нами. Влажные простыни смяты. Градус давно выветрился, оставляя лишь легкое чувство отупения. И мы, обнявшись, тихо лежим, думая о чем-то своем. Моя щека покоится на Сашкиной, мерно вздымающейся груди, поросль коротких волос на которой щекочет раздраженную после поцелуя в кожу подбородка. Рассеянно глажу Сашкин живот, пока он гладит мою голову, перебирая и пропуская пряди волос между пальцами. В голове туманятся слова и вопросы, но мне лень и немного страшновато их задавать. Кажется, ему тоже. Начиная думать о будущем, я неизбежно возвращаюсь в прошлое, а оно еще болит, не зажило. И сколько ты ни говори, ни обсуждай, все равно болеть будет. И только со временем, наверное, забудется. Наверное. Вспоминаю вдруг отчетливо то утро, когда все узнала от Нины и словно кидает в ледяной душ. И слова вылетают раньше, чем успеваю подумать, надо ли вообще нам об этом говорить. Как тут сдержишься, когда оно зудит и зудит внутри? Саш? Скажи, как ты смог? Ну, то есть, понятно технически как, но... Она тебе ведь все равно нравилась, получается. Бормочу тихо. Блять! Бормочет раздраженно и садится на кровати повыше, упираясь спиной в мягкое изголовье и подтягивая меня за собой. Задираю голову и встречаюсь с ним глазами. Сашка недовольно хмурится, и я уж думаю, что кроме короткого мата он мне и не ответит ничего. Знаешь, я тоже кое о чем не могу перестать думать, Тис. А тебе кот сильно нравился? «Влюбилась в него?» – парирует глухо. «Что?» – я искренне возмущаюсь, привставая с его груди, но Сашка давит мне на затылок и возвращает обратно. Даже улыбаюсь от этого жеста, несмотря на тему разговора. «Будто лежать», – сказал. «Смешной». – подчиняюсь, ласково ведя пальцами по его груди. «Я... знаешь, это нечестно сравнивать. Мы уже расстались на тот момент. Мы только-только поругались. А ты сразу кинулась к другому мужику, будто только этого и ждала, — выдает свою версию. Я не кидалась, — бурчу, хмурясь, — и уж точно такого не ждала. А что это было? Месть? Его пальцы в моих волосах замирают, напрягаюсь. Я просто очень хотела дальше жить, не знала, как это сделать побыстрее. Я запуталась, ну и, может быть, чуть-чуть месть, тихо-тихо признаюсь. «Месть у тебя получилась. Это было больно», – сдавленно хмыкает Сашка. Молчим. «Ты про Тишакову не ответил», – шепотом напоминаю. «Ответил, как и ты про Коца. Я могу назвать кучу причин, но ни одна из них не будет про любовь. Перестань гонять это в голове. Никакого увлечения не было». Целует меня в макушку, прижимая меня к себе ближе. И так замирает, уткнувшись лицом в мои волосы. Прикрываю глаза, ощущая его жаркое влажное дыхание на коже головы. От него так горячо, и я, даже уставшая и разморенная, все равно тянусь к его губам, чтобы поцеловать. Обвиваю сильную шею, скольжу внутрь рта языком, по жилам нехотя разгоняется кровь. Мы почти всю ночь делали это. Между ног характерно саднит, и уже до конца не хочется. Просто позависать в состоянии рядом. Лиз. Сашка вдруг отстраняется и гладит мою щеку, пристально смотря в глаза. Так напряженно, что я тоже напрягаюсь. Что? Гор умер. Что? Я в шоке резко выпрямляюсь и хватаюсь за горло, которое мгновенно болезненно сдавливается. Сашка так и гладит меня по волосам. И глаза его лихорадочно поблескивают в полутьме. «Вчера, Лиз, я пришел поздно с работы, а он лежит под лестницей». Моргаю, а перед глазами все начинает плыть. Пытаюсь протолкнуть воздух в легкие, а не могу, только по телу волны жара гуляют. Он вроде бы вел себя, как обычно, в Просто много спал, не скулил. Я надеюсь, что он без боли ушел, сипит Саша. Схлипываю и снова прижимаюсь к его груди. Ну, пиздец! Почему не сказал сразу? Не знаю. А дети? Пусть отдыхают пока. Прилетят, скажем. Да, наверное, так лучше будет. Киваю, переводя дух. Где похоронил? У тутовника. Земля мерзлая. Пришлось Михалыча звать посреди ночи, чтобы экскаватором копнул. Утром вылетать же уже. Саш, тяжело вздыхаю, не зная, как выразить все то, что в душе. Мне больно самой, но и его боль, скрытая в этих скупых словах, прошивает меня насквозь. Сажусь повыше, обнимаю его голову и целую в дрожащие веки, лоб, уже покрытый сеточкой морщинок, высокие скулы, прямой нос. И мои горячие слезы делают влажным его лицо. Рвано вздыхает и утыкается носом мне между грудей, крепко-крепко обнимая за талию. Плечи напряжены, глажу. «У него классная жизнь была», — шепчу. Никак не реагирует, а потом тихо бормочет. Совсем один помер в темноте. Сажусь теперь уже я спиной к изголовью кровати, гладя голову мужа, придавившую мою грудь. Мне и до этого так тоскливо в доме было. Пиздец, Лис, там все про вас, про нас. И я как в музее бродил, одни воспоминания. А Гора вчера нашел и умер вместе с ним наш дом. Там только выть теперь. И ничего мне уже не надо. Для чего? Гостиничный комплекс, большой дом. Все это было важно, когда мы все там были. Но ты возвращаться не хочешь. Правильно я понял. И получается, все, что я строил всю жизнь, перестало иметь смысл даже для меня.